Дорогие радиослушатели, продолжая наш дальнейший разбор послания Колоссянам, прочитаем из 4 главы с 12 по 13 стих. «Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботы о вас и о находящихся в Лаодикии и Иерополе». В почетном списке апостола Павла записаны поодиночке имена. Два посланника, Тихик и Анисим, были первыми. За ними три еврейских героя, мужи, которые дерзнули пойти вразрез с национальными и расовыми предрассудками и отстаивать с апостолом Павлом его настойчивом утверждении на Евангелие для всего человечества, независимо от его многих разделений. Теперь появилось новое имя – Епафрас. Его не нужно смешивать с Епафродитом, о котором сказано в послании к филиппийцам. Апостол Павел включил его в число своих спутников, и для этого он имел хорошую причину. Во всякой группе людей, объединенной для служения Иисусу Христу, несомненно, должен быть один подобный Епафрасу. Он – тайный двигатель такой группы. Всем, кто любит Господа, повелено молиться, но некоторые выделены Духом Святым для выполнения особенного сильного служения молитвы. Они представляют разницу между победой и поражением в борьбе, которая окружает Божий труд. Когда Давид был призван принять на себя царство Израиля, Писание упоминает разные племенные группы изнутри народа, которые пришли на его сторону. Первая книга «Паралипоменон» 12.8 говорит о особенной группе. «И из гадитян перешли к Давиду в укрепление, в пустыню, люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем». Мы спросим, что сделало этих людей воинственными? Почему они были пригодны для сражения? Они были пригодны для сражения потому, что они были опытными воинами. Епафрас, очевидно, был таким человеком. Он знал, как молиться, и он молился. Что мы знаем о нем? Во-первых, он был рабом Иисуса Христа. Когда апостол Павел писал к филиппийцам, он употребил эту фразу однажды к Тимофею. «Павел и Тимофей – рабы Иисуса Христа», – сказал он, присоединяя Тимофея к себе в своем собственном добровольном радостном порабощении Господу Иисусу. Теперь он опять употребляет эту фразу, описывая Епафраса. Три раба Иисуса Христа таким образом объединены в Слове Божьем. Это не было только поэтическим выражением, это было буквальной истиной. Вот удивительный факт. Эти три мужа охотно приняли пожизненное рабство Иисусу Христу, предпочитая его жизни исполнения своих желаний. В законе Моисея предусматривался такой вид рабства. Но если раб скажет «люблю господина моего, жену мою и детей моих», «не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред богов, то есть пред судей, и поставит его к двери или косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Ради любви человек мог стать рабом навсегда. В этом был секрет Епафраса. Он добровольно из-за любви к Господу стал его рабом. Сегодня мы смотрим на прошлое с чувством благоговения и представляем его себе как что-то чрезвычайное. Возможно, даже в это время некоторые склонны чувствовать, что стать рабом Господа Иисуса было в действительности особенной привилегией, дарованной для немногих исключительных людей. Апостол Павел быстро разъясняет это неправильное представление. Он говорит «Епафрас ваш». А в оригинале «Епафрас один из вас». Кто-то особенный? Нет, просто один из вас. Это показывает другое мнение. Епафрас не был особенным. Его любовь к Господу была особенной. И эта любовь тоже излилась в сердца ваши Духом Святым, чтобы вы тоже могли быть рабами Иисуса Христа. Во-вторых, он был преданным борцом. Две фразы, употребленные апостолом Павлом, описывают его характер. Он был всегда подвизающийся в молитвах за верующих, и он имел великую ревность о них. Обе фразы относятся к его молитвенной жизни. Этот человек знал, как молиться. Он усердно боролся в молитве. Он прилагал все усилия в молитве. Много написано о молитве, и, конечно, она представляет первостепенную важность. Имеется спокойное и тихое моление, как будто ребенок успокаивается в руках своей матери. Это нежная молитва того, кто выражает свое полное доверие в своего Бога. Однако, это и не единственный вид молитвы, в котором мы должны участвовать. Послание к Ефесянам 6:12 читаем. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Молитва может означать брань. Это вовлечься в великую духовную борьбу. Епафраз знал, что желаемое им для верующих в молитве было в оппозиции сил сатаны. Его моление было напряженное, и оно всегда было бранью. Таким мужем молитвы был он. Когда он молился, Бог действовал. Неудивительно, апостол Павел хотел иметь его вблизи себя. В-третьих, он был дальновидным человеком, обладающим даром предвидения. Изучение содержания молитвы Библии всегда приносит благословение. Епафраз, например, был таким борцом в молитве, что обращает наше внимание. Во-первых, ради того, кем он был, рабом Иисуса Христа. И во-вторых, ради его представления о верующих. Он имел замечательное, возбуждающее представление, какими людьми он надеялся верующие станут. Это представление овладело его душой, и убедившись, что он имеет первостепенное значение, он посвятил свое время и энергию молитве, чтобы оно стало действительностью. Какое же тогда было его представление о них? Первое. Полная духовная зрелость для каждого верующего. Такая зрелость, которая приносит твердость в жизни каждого. Она в ней происходит легко и быстро. Более чем желудь становится быстро красивым дубом. Годы роста, времена борьбы с суровой погодой – все необходимо для достижения зрелости. Епафраз не молился, чтобы верующие были избавлены от страдания и чтобы их путь к славе был легким и без возражения. Он ежедневно взывал к Богу, чтобы они среди трудностей и сопротивления и страдания могли духовно расти и укрепляться. Второе. Полную уверенность относительно каждой подробности воли Божьей. Какие возможности имеются здесь для молитвы? Епафраз думал о всей воле Божьей для верующих, относительно его воли по поводу их характера, их поведения, всех их отношений, и он молился. Он знал, что возможно дитю Божию иметь глубокую душевную уверенность, что он живет по воле Божьей. Дети века сего живут по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления. Ефесянам 2:2. Теперь Епафраз просит противоположного для верующих, и такое моление требует всей напряженности его души. Здесь была сфера борьбы. Теперь мы начинаем понимать, какую важную роль играл Епафраз и почему апостол Павел так сильно ценил его. Пред людьми он не был очень активным, но в присутствии Бога он был очень прилежным. И так и сегодня. Все мы призваны молиться. Некоторым дала драгоценная привилегия совершать служение ходатайства, которое достигает до концов земли. Из Рима Епафраз мог вызывать перемены в жизни верующих в Колоссах, Лаодикии и Иераполе. Темничные стены не могли ограничить его эффективности, и больничные палатки. Вот гениальность Евангелия. Мужчинам и женщинам, которыми мир пренебрегает, как ничего не стоящими, дано это служение молитвы. Бог видит их в тайном месте и слышит их вопли. Вы одиноки? Вы чувствуете, что теперь вы можете сделать так мало? Будьте Епафразом. Научитесь молиться, как он молился. Тогда, как долго вы на земле, вы сможете совершать труд в каждой части мира. И придет день, что Отец, который видит тайно, воздаст вам ясно. На следующей неделе мы обратим внимание на два других спутника апостола Павла. Аминь.